Верхнеудинский завод теперь делал исключительно самолеты Петликова, выпуская по одной машине в неделю, так что из тяжелой дальней авиации все выглядело не так плохо, а с авиацией истребительной. И-180 выпускали сразу 7 заводов, и суточный выпуск их превысил 20 штук. Правда, Ира нажила серьезного врага в верхах, Анастас Микоян очень сильно обиделся на нее за снятие с работы родного брата. А вот Яковлев, несмотря на то, что его истребитель был с производства снят, обижаться не стал и изо всех сил бросился разрабатывать цельнометаллическую версию своего чудища. Как и рассказала Оля, не стоит ему рассказывать, что все его разработки в ближайшие лет 5 пойдут коту под хвост. Затраты на него умеренные, а так может все же научиться что-то дельное конструировать. Впрочем, на круглосуточную работу были переведены почти все заводы и фабрики 9-го управления, включая ткацкие и швейные, консервные и прочие, и не только фабрики. Яков Александрович со своими офицерами и слушателями ежедневно и без выходных занимались военными играми, разрабатывая тактику боев с использованием новейшего оружия. А по воскресеньям в Боровичах вот уже четвертую неделю народ спал в основном днем. Не весь народ, а лишь несколько десятков человек. И, как выяснилось, ночами они бодрствовали не напрасно. В 2 часа ночи 1 июня сразу с 5 станций дальнего радиолокационного наблюдения пришли сообщения о том, что в сторону границы летит множество неопознанных целей. Первый день – полет нормальный. Командир пограничной заставы лейтенант Антон Корякин засиделся за документами далеко за полночь. Причиной столь долгого сидения было то, что пополнение в очередной раз чуть не устроило драку со старыми пограничниками, и, что было наиболее паршиво, второй заместитель командира, тоже из пополнения, встал на сторону драчунов. В общем-то, дракой случившееся назвать было, скорее всего, несправедливо. Молодежь очень резкими словами обидела старослужащих якобы из-за неумения правильно ухаживать за новыми карабинами, а когда сильно обидевшийся пограничник попытался ударить обидчика, то молодые его скрутили, ну да, и слегка все же попинали. Не сильно попинали, но все же. А к серьезной драке это не привело лишь потому, что больше половины старичков в этот момент находились в дозорах и на стороне молодых был явное преимущество. Но в любом случае, о произошедшем следовало доложить в отряд, так что лейтенант Корякин занимался письмом. А эти новые карабины на заставу как раз и прислали вместе с пополнением. Неплохие, с магазином на 12 патронов, тоже новых, но короткие, так что, по мнению лейтенанта, в бою привычной Масинке уступали. Но второй заместитель, лейтенант Вахрушев, постоянно на политзанятиях говорил, что стрелять из винтовки на 1,5-2 километра смысла вообще нет, а на 800 метров этому карабину равных нет. Говорил, однако на соревнованиях стрелков он смог выбить всего 24 очка, а сам Антон из Масинки выбил 42. И кто из них прав? Тогда, в середине апреля, все малокомплектные заставы срочно перевели в полнокомплектные, и вместо 42 человек на каждой заставе теперь служило уже по 64. Это только пограничников, а еще при каждой заставе теперь работало и по 4 человека сугубо гражданских. То есть они числились гражданскими, а на заставе их именовали не иначе как гражданки. 2 девушки работали телефонистками-радистками. Одна была фельдшером и еще одна по документам она именовалась начальником оружейного склада, но собой привезла снайперскую винтовку, а совершенно гражданскую ее кофточку украшал значок «Ворошиловский стрелок второй степени». И оружейный склад под ее руководством тоже сильно изменился. На каждый карабин там хранилось по 800 патронов, при том, что старые патроны от Масинок никто не увозил. Их можно было и для пулеметов использовать. А еще на склад заставы привели еще что-то упакованное в большие деревянные ящики, но она их даже открыть не позволила. А вот что позволила, так это потренироваться с минометами. В отряде говорили, что их на каждую заставу привезли по 4 штуки. Правда, пострелять из них никому не дали, сказали, что стрелков и в пополнении достаточно, но вот потаскать эту 10-килограммовую железяку пришлось почти всем бойцам. Сообразив, что он уже час думает о чем угодно, только не о рапорте, лейтенант Корякин решил чистописание отложить на завтра, а возможно и навсегда. Ведь никто всерьез не пострадал, а пара плюх – это вообще не повод тревожить начальство. Но вот уйти спать у него не вышло. Вера, одна из телефонисток, без стука ворвалась в его комнату и сообщила давно ожидаемую и все же неожиданную новость. «Антон Семенович, заставу в ружье, всем рассредоточиться по боевому расписанию. Немцы начали войну. как начали. Лейтенант прислушался. Тихо же вокруг. Командование сообщает, что на бомбежку СССР летит несколько тысяч немецких бомбардировщиков. Границу пересекут приблизительно через полчаса, а в районе 4 ожидается артиллерийский обстрел всех застав, ну и всего остального. Полчаса до дальних секретов не успеть, но если обстрел начнется к 4, 60 человек на 7 километров. Во-первых, на все секреты выдвинутся отряды 9-го управления, так что границу прикроем. Во-вторых, минут через 15 только на заставу прибудет рота ополчения. Какого ополчения? Ополчение 9-го управления, из временных колхозов. До поселка 26-го колхоза тут всего 1,5 километра. Полковник Васин был разбужен ординарцем в самом начале 3-го, но не выспавшимся он себя не чувствовал. По неведомым причинам вот уже 3 недели командование установило время отбоя в 6 вечера и подъема в 4 утра, так что выспаться он успел, а через 15 минут он уже взбодрился так, что даже утренней чашки кофе не понадобилось, причем не только ему, весь полк стоял на ушах, а еще через 15 минут учебный полк, стоящий в крошечном городке Друскиники, пересек Неман и отправился в намеченный почти год назад поход. Задача у полка была простая – до 8 утра выставить фронт от Юрбаркаса до Таураги и продержаться там хотя бы 3 суток. Командир гарнизона Брестской крепости полковник Веревкин ровно в 2:45 в присутствии всех командиров распечатал красный пакет и зачитал боевой приказ. Вообще-то среди собравшихся он был не самым старшим по званию, но генерал-майор Лазаренко принял полковника именно как командира, ведь его дивизия лишь временно квартировала в крепости. И, когда приказ был зачитан, коротко ответил «Есть». А полковой комиссар Фомин как-то перевозбудился, начал кричать, что это предательство. «Ты, Ефим Моисеевич, возможно, где-то в глубине души человек неплохой, может даже в чем-то хороший», с неприязнью глядя на комиссара, высказал свое командирское мнение Веревкин. «Но беда в том, что при всем при этом ты полный идиот, а в военное время от идиотов никакой пользы кроме вреда нет. Поэтому тебя, для твоей же пользы, мы арестуем и передадим в НКГБ, и вот они уже решат, ты идиот от рождения или тайный троцкист и враг народа». Да ты, начал было комиссар, но слов подходящих, видимо, не нашел и схватился за наган, на чем его военная карьера и закончилась. «Надеюсь, больше никто не сомневается в правильности приказа командования военным округом. Спасибо, Николай Евгеньевич», – произнес майор Дородных, в полку которого и комиссарил несостоявшийся карьерист. «То есть приказ понятен, есть вопросы по исполнению. Какое количество боеприпасов брать с собой и как? Ведь наверняка придется вступить в серьезные арьергардные бои, а если учесть, что у германца наверняка и танков будет немало, в руках-то снаряды не унести. Всю противотанковую артиллерию забираете с собой, а снарядов со складов берете сколько увезете. Это ко всем убывающим относится. Конечно, в любом случае вы сколько нужно не утащите, но вам вдогон отправятся грузовики 9-го управления. Они должны вообще все боеприпасы в Кабрин перетащить. Тогда у меня вопрос», — сообщил Лазаренко. «У меня в дивизии 8 зенитных пулеметов. Оружие забираете все. Вам эти пулеметы пригодятся, а в крепости и свои есть. Кстати, обещают, что до темноты все отходящие части могут особо в воздухе не беспокоиться. Бдительность, конечно, терять не надо. Немецкие самолеты границу пересекали не все сразу и везде. Во-первых, от границы до назначенных целей им было лететь где дальше, а где ближе, а во-вторых, и от своих аэродромов путь до границы был разный. Но группы, нацеленные в одно место, границу все же пересекали скопом. Судя по всему, самой дальней целью фашистов был аэродром в Вильно. Группа из более чем 30 бомбардировщиков, поднявшаяся с аэродромов Гумбиннина и Тильзита, границу, правда все же литовскую, пересекла примерно в 3 часа 10 минут. А ближайшей от границы целью был, похоже, аэродром возле Гродно, но там и лететь-то было меньше 30 километров. 5 минут всего, но оказалось, что 5 минут в небе СССР для непрошенных гостей – это слишком много. Миша Костененков, ученик Рожанского и ведущий инженер по теме управляемых ракет, на позиции возле Гродно оказался случайно. То есть не совсем случайно, он решил вместе с инженером-инструктором Сашей Королевым проверить уровень подготовки персонала первой штатной батареи. И этот уровень его не особо порадовал, так что он лично занялся дополнительным инструктажем. Ну и прозанимался этим почти неделю, а когда батарею подняли по тревоге, немедленно отправился на позицию. Саша занял место рядом с оператором-наводчиком, а Миша, все же Михаил Владимирович, на станции обнаружения. То, что сейчас, возможно, батарею начнут бомбить, его вообще не беспокоило, он волновался исключительно по поводу того, как поведут себя его изделия, ни на секунду не забывая, что каждая из 100-килограммовых ракет стоит, между прочим, чуть даже больше 40 тысяч рублей. Правда, курирующая проект Ирина Алексеевна говорила, что нужно считать, сколько эта ракета позволит сэкономить, не допустив разрушения от бомбардировки, но все же 40 тысяч – это очень много, и просто выкидывать такие деньги на ветер было бы очень жалко. Локаторы наведения цели видят, раздался Сашин голос из установленного в кабине дальнего локатора динамика, высота 7100, до дистанции поражения 2600, 2 ровно, 1700, огонь с дистанции 7 километров, раздался голос командира батареи. Приготовиться, первая установка по протоколу огонь. Протокол при стрельбе этими ракетами был очень важен. Ракета ведь самонаводилась на одну цель, причем при стрельбе по группе она сама выбирала в какую, по сути дела в ту, которая оказывалась ближе к оси прицеливания, и если ракетами пулять без перерыва, была довольно высокая вероятность, что несколько ракет захватит одну и ту же мишень, или, что оказалось по результатам испытаний более вероятным, следующие ракеты захватят предыдущие, поскольку эта ракета оказывалась ближе и отражала сигнал наземного локатора ярче. Поэтому пуск следующей ракеты разрешался, при нормальных условиях стрельбы, только после того, как предыдущая взорвется, а на это требовалось до 20 секунд, или меньше, если цели были поближе, но сейчас вражеские бомбардировщики шли очень высоко. В определенном смысле батарее повезло, так как самолеты шли не одной большой кучей, а тремя вполне себе отдельными группами, так что уже через полминуты в работу включилась вторая установка, и затем и третья. И Михаил Владимирович, считающий произведенные пуски, порадовался. Из 18 ракет 17 попали в цель, а 18-я не то чтобы промахнулась, она просто взорвалась сама по себе секунды через 3 после пуска. Может, в птицу ночную попала, или просто брак случился на заводе. Самым смешным оказалось то, что немецкие летчики как будто специально решили подольше задержаться в зоне поражения батареи. На самом деле они, скорее всего, решили просто повернуть назад, видя, как самолеты взрываются один за другим, но поворачивать они стали всего лишь на пару километров, пролетев мимо батареи, там что и четвертая установка успела выпустить 4 ракеты. Последнюю, правда, уже вдогонной на пределе дальности, так что какому-то фашисту повезло, но, судя по переговорам советских авиаторов, волну которой постоянно держали в кабине дальнего локатора, повезло ненадолго. Группа уже советских бомбардировщиков решила проводить агрессоров до дома. Миша не знал, сколько их было в небе, точнее, знал, что много, просто считать их на экране локатора не стал, не до того было. Он в уме уже сочинял отчет о боевом применении зенитного комплекса, и думал он не о несомненном успехе, а о замеченных недостатках и способах их устранения. Ему вдруг пришла в голову очевидная, казалось бы, идея, что если попробовать использовать более узконаправленные излучатели, а на ракетах в одной установке ставить приемники с различной частотой, дальше мысль пока не продвинулась, ну так чего еще ждать-то в 4 часу ночи. В 3 часа 45 минут за бугом раздались первые пушечные выстрелы и несколько снарядов разорвались на окраинах Бреста. Судя по всему, это была лишь пристрелка, ни один снаряд не ударил по крепости, а через несколько секунд со двора новенького спиртозавода поднялись огненные стрелы и за бугом началось рваться так, что даже в крепости в окнах некоторые стекла лопнули. Прогрохотало там недолго, минуты 3, но обстрел Бреста прекратился. Зато со дворов форта и 5-го форта теперь раздавались очень гулкие выстрелы. 2 батареи гаубиц явно снарядов не жалели, а в 4 утра из ворот крепости вышли первые части отступающей, нет, конечно, передислоцирующейся 42-й дивизии. И хотя Иван Сидорович все еще опасался новых обстрелов или налетов авиации, пока все шло исключительно спокойно, можно даже было сказать мирно, но генерал понимал, началась война, всерьез началась. В ничьей квартире в Боровичах все внимательно вслушивались в сводки, поступающие по каналам спецсвязи, и вроде пока ничего катастрофического не происходило, даже кое-что выглядело куда как лучше ожидаемого. Ну что, товарищи кровогубнисты, подвела промежуточный итог услышанному Ира. Под Гродно наши самонаводящиеся ракеты показали себя во всей красе, так что кто-нибудь быстренько напишите представление к орденам на всю команду разработчиков. Список Урожанского уточните, и самого его не забудьте. А сама, поинтересовалась Света, а я сейчас буду сильно занята. Кстати, опять с изделием Дмитрия Аполлинариевича. Он телекамеру довольно неплохую все же сделал. Какую такую телекамеру? Встревоженно спросила Гуля. Ты это куда собралась? В Восточной Пруссии аэродромами занимаются, уже занимаются, летуны Жикарева. А вот насчет того, что подальше есть мнение, причем, надеюсь, не только мое, что немцам нужно очень наглядно объяснить, в чем они неправы и что им следует ждать в обозримом будущем. Но, хотя бомб Паниных у нас уже три, довести хотя бы одну могу только я. Просто нет у нас других пилотов, умеющих дозаправляться в воздухе. Ир, ты с ума сошла? Гуля, я мечтала об этом с того момента, когда поняла, куда мы попали. И все, что я делала именно для этой цели. А теперь я просто обязана положить Анину бомбу во внутренний дворик Рейхстага. Именно я, лично, я заслужила это право. Конечно, заслужила, негромко сообщила Аня. Только во внутренний дворик бомбу класть не надо, там воздуха мало. Бомбу надо положить не ближе метров 50 от ступенек, а лучше метрах в 60. А Рейхстаг после этого останется? Надеюсь, что нет. А еще надеюсь, что ты все же не одна полетишь. Конечно, не одна. Я лечу только, чтобы сначала машину дозаправить, а потом, чтобы бомбу сбросить и навести ее в нужное место. А остальное все же штатный экипаж П-8 состоит из 9 человек. А сопровождение? Я имею в виду истребители. Ты это всерьез спросила? Нам 1500 километров в один конец лететь. Какой в жопу истребители? Я уже не говорю, что скорость у П-8 слегка даже за 700 километров. Ир, ты все слишком сильно к сердцу принимаешь, волнуешься очень, и потому головой думать перестаешь. В Гродно аэродром в каком состоянии? В идеальном. Так что сначала ты отправляешь туда дюжину новеньких самолетов Архангельского, они в Гродно баки под завязку заливают, к твоему пролету мимо поднимаются, и сопровождают тебя до цели. Там же и 800 километров не будет, они спокойно долетят, и быстро, ты же сама говорила, что у них скорость тоже в районе 700, так, оказывается, и у химиков иногда умные мысли в голове рождаются. Скорость у них, конечно, поменьше, но если их на Берлин направить группами с интервалом минут в 5, валя, звони на Кудыкинский аэродром, пусть поднимают все свободные машины. Пока я туда доеду, пока в воздухе заправлюсь, как раз успеют. Пусть летят группами по 6 машин, и с полной загрузкой бомбами. В Берлине и кроме Рейхстага много замечательных мест. В районе 9:30 в кабинет Сталина вошел Шапошников. Борис Михайлович, какова текущая ситуация? А то товарищ Жуков лишь что-то невнятное бормочет. Обстановка тяжелая, но большей частью управляемая. На северо-западе относительно тихо, финны пока воевать не начали. В западном военном округе можно сказать вообще все хорошо. А вот на Украине и в Молдавии радоваться точно нечему. Идут тяжелые бои, и чувствуется серьезное преимущество германцев и румын. Исключением тут будет разве что Крым. Попытку авианалета удалось пресечь. По имеющимся данным, в налете участвовало около 50 бомбардировщиков и до 30 истребителей. Бомбардировщики практически все были сбиты летчиками 6-го учебного полка НКГБ, летающими на самолетах Лу-7. Также ими же уничтожена и половина истребителей, а остальные добиты истребителями береговой охраны ВМФ. Отмечу, что из 24 истребителей Лукьяновой при этом сбито 4, двое летчиков погибли, а из 60 МИГов, сбивших 14 фашистов, потеряны 39. То есть Лукьянова относительно боевого качества самолетов была права, и относительно И-180 тоже права. В боях над Белоруссией ими сбито почти 180 вражеских самолетов при собственных потерях чуть меньше 90. Это на 9 утра данные. Значит, напрасно Анастас обижался. Но про авиацию ясно, а что по земле? Были радиоперехваты, в районе Бреста немцы буквально в панике. Мол, русские какое-то страшное оружие применили, убивающее всех на сотню метров вокруг. По крайней мере, судя по этим перехватам, их потери под Брестом исчисляются многими тысячами. А судя по тому, что на Брест никто не наступает и его даже не обстреливают, паника у них не на пустом месте возникла. По всей белорусской границе у фашистов практически никаких успехов нет, на Псковщине картина аналогичная. На литовской границе тут у меня информация неточная, я передаю лишь то, что сообщили спецы из 9-го управления. В целом, 9-е управление ввело в Литву 7 своих полков, практически перекрыли границу Литвы и Германии, но сейчас наши гарнизоны все запрашивают подтверждение приказа на отход на территорию СССР. При том, что немцы, начав было проход через Литву к нашим границам, остановлены. Аэродромы в Восточной Пруссии нами практически уничтожены, в Мимеле еще и порт превращен в руины. Это Жуков приказал отходить, этот приказ, насколько я знаю, составил Слащев, а в гарнизоны он пришел за подписью товарища Сухова. А немного ли на себя берет этот товарищ Сухов? Лично мое мнение, нет, немного. По всем расчетам, 7 полков НКГБ фронт в Литве смогут продержать дня 3, не больше, даже при сильнейшей поддержке со стороны авиации. Там просто зацепиться ни за что, а немцам, чтобы сосредоточить достаточно войск для прорыва фронта и полного разгрома как этих полков, так и наших гарнизонов, как раз для 3 и понадобится. А по планам 9-го управления полки отойдут обратно на нашу территорию до утра 4-го числа, после того как весь состав гарнизонов будет выведен. В записке Слащева особо указано, что эти полки особо обучены именно отступлению с боями, а войска, подобного опыта не имеющие, просто будут уничтожены, причем с огромным процентом сдавшихся в плен. Это где же они такого опыта набраться успели? На учениях, я дважды на таких присутствовал. Реального боевого опыта учения, конечно, не заменит, но в институте Слащева учения были максимально приближены к боевым условиям. И то, что сейчас происходит в Литве, вроде бы высокое качество подготовки доказывает. Так что происходящее севернее Украины поводов для паники не дает. Спасибо. Значит, товарищ Жуков был прав и главный удар наносится на юге. Нет, Жуков ошибался. Главный удар как раз направлен на северо-запад, просто его отражают весьма профессионально, спасибо школе Слащева. Но меня беспокоит то, что для такого отражения здесь просто не считают боеприпасов. Как бы через пару дней мы не столкнулись с ситуацией, когда стрелять будет просто нечем. Полк Васина, чтобы выполнить поставленную задачу, к назначенному месту добирался, разбившись на две группы. Первый батальон на смешных восьмиколесных машинках, в каждую из которых с трудом помещалось по 10 бойцов, пошел прямым путем. По дороге требовалось пересечь Неман в местах, где даже слово «мост» было местным жителям неизвестно, а остальные отправились дорогой кружной, через Ковна. Мелкие смешные машинки все же плавать умели, а вот остальной транспорт был сугубо сухопутным, как, например, новенькие танки Т-50МЧ. Сам Александр Владиславович никак не мог себя заставить именовать старинный русский город на чухонский лад. Все же происходил он из рода мало что боярского, так еще и поместье родовое осталось как раз под Ковна. Правда, комиссары пытались среди бойцов доказывать, что Каунас – древний литовский город, но на момент вхождения в российское подданство в городе население-то было около 3000, причем литовцев вообще ни одного в городе не было. Да и теперь из выстроенного до прихода туда русских имелась лишь единственная кирпичная башня, которую вообще тевтоны поставили. Так что выстроенный на развалинах глухой деревни город был исконно русским. И по выстроенным русскими инженерами и рабочими мостам колонна пересекла Неман и отправилась дальше, стараясь не опоздать. И сам полковник очень старался не опоздать, ведь в первом батальоне командиром взвода служил его старший сын, а плавучие недоразумения даже никакой артиллерии с собой взять не могли, а ведь у немцев и танки были. Правда, специалисты говорили, что половину германских танков насквозь пробивает пуля из крупнокалиберного пулемета, какие стояли на каждой машинке, ну а вдруг бойцам встретятся танки из второй половины. До Ковна колонна дошла меньше чем за 2 часа, но это было пока лишь меньше чем половина пути. Так что полковник принял новое решение, и второй батальон на грузовиках отправился к точке назначения отдельно, на максимальной скорости. А скорость у новеньких ЗИС-5 была очень даже приличная, так что они могли доехать до нужного места уже в самом начале 8-го. А чтобы им никто не мешал, Александр Владиславович с чувством глубокого удовлетворения поглядывал в небо, где каждые минут 5 проносились эскадрильи советских бомбардировщиков. В полученном утром приказе было, конечно, сказано, что ему окажут поддержку с воздуха, но о такой поддержке он даже и мечтать не мог. Самолеты летели группами по 6 машин и еще до въезда в Ковна он насчитал в воздухе не менее 60 самолетов. А это были лишь те, которые летели с аэродрома в Дрезкиниках, а когда полк город миновал, то эскадрильи стали летать вдвое чаще. Похоже, теперь к сопровождению присоединились и авиаторы из Вильна. Но главное, что все больше вселяло в него уверенность в том, что приказ получится выполнить, было то, что немцев пока впереди не было, о чем сообщали по радио и летчики, и бойцы из первого батальона. А еще, то, что вышедший чуть раньше такой же полк из-под Вильна, точнее, его передовые отряды, уже дошли до германской границы и выстроили первую линию обороны. Обороны от немцев, колонны которых передовые дозоры уже видели невооруженным взглядом, и которые, видя хоровод бомбардировщиков в небе, пока не рисковали пересечь границу. Скоро, как известно, только сказка сказывается. А П-8 с Ириной за штурвалом взлетел лишь в первом часу, а чуть позже и с аэродрома в Гродно в воздух стали группами подниматься самолеты. Только вот в Гродно они, взлетев, брали курс на восток, потому что за 25 километров до границы они не могли подняться на нужную высоту, так что приходилось кругля выписывать, ведь полет был запланирован на высоте в 13 километров. Гремя огнем, сверкая блеском стали, Иосиф Виссарионович снял трубку телефона и попросил соединить его с Ириной Алексеевной из 9-го управления. У него появилось несколько вопросов, ответы на которые было желательно получить как можно раньше. Как раз к полудню он получил общую информацию по состоянию дел на фронтах и кое-что его очень сильно взволновало. Александр Николаевич, как всегда в таких случаях, соединение установил и тут же переключил телефон на кабинет Сталина. Однако в трубке раздался совсем другой, хотя и очень знакомый голос. «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Правда сказать, обычный добрый день сегодня просто невозможно. Ольга Дмитриевна, мне нужно кое о чем спросить Ирину Алексеевну. Возможно, я смогу ответить на ваши вопросы, потому что Ирина Алексеевна сейчас очень занята. Она летит бомбить Рейхстаг». «Как Рейхстаг? Почему летит?» «У нас бомба очень тяжелая, поднять самолет с такой бомбой кроме нее никто не может. Так что давайте я попытаюсь на ваши вопросы ответить, а тем временем попробую и с ней соединиться. Мне докладывают, что на Западном фронте ваши авиаторы полностью разбомбили аэродромы в Мимеле и вообще чуть ли не во всей Восточной Пруссии. Но ведь у вас самолетов не так уж и много, как вам это удалось? У нас в основном Ар-2 на бомбежке летают, они уже по 3 рейса сделали, сейчас почти все на 4-й заход пошли. Правда, без потерь не обошлось. Из 64 машин мы уже 3 потеряли. Однако потери в людях минимальны, всего 3 человека, остальных вытащили. А еще, ой, подождите секундочку, есть связь с Ирой. Ира, тут Сталин, с тобой поговорить хочет. Иосиф Виссарионович, можете говорить, только я ваш разговор буду слышать. А кроме меня никто, но я просто не могу уйти. Мне трубку приходится держать у передатчика. Хорошо, от вас у меня сейчас тайн нет. Ирина Алексеевна, хотя нет, сначала ответьте, зачем вы летите бомбить Рейхстаг? Вам кто-то приказал? Ведь если вас собьют, у нас только одна машина, которая эту бомбу поднять может. И еще самолет при этом нужно в воздухе дозаправить после взлета, а это кроме меня никто пока делать не умеет. Но это не страшно, я сейчас лечу на 13 тысячах метров, у немцев просто нечем мой самолет сбивать. Но для того, чтобы сбросить бомбу именно на Рейхстаг, вам придется спуститься. Не придется, бомба управляемая. К тому же, если я и промахнусь немного, это не страшно. Она в радиусе 300 метров все с лица земли снесет нахрен. Мы зимой на полигоне в Мангышлаке ее испытывали. В каком радиусе? Ирина Алексеевна, насколько я помню, возле Рейхстага довольно много и обычных домов, где простые люди живут. Рейхстаг, конечно, цель заманчивая, но вы хоть примерно представляете, сколько при этом простых, мирных граждан погибнет? Я имею в виду, что вам потом придется с этим жить. Что? Да, вспомнила. Мы не воюем с немецким народом, мы воюем с фашизмом. Спасибо, Иосиф Виссарионович, за напоминание. Общий вызов. Первое звено продолжает рейс на Берлин, снести к хренам собачьим завод Алкет в Шпандау и берлинский аэропорт. На борту какие бомбы? Блин. 3 на Алкет и 3 на аэропорт, остальные, с товарищем Суховым, что ли, посоветуйтесь. Второе звено летит к Данцигу, там похулиганьте от души. Аэропорт, порт, заводы, если какие вспомните, а не вспомните, так в Кенигсберг заверните на обратном пути. Третье и четвертое шуруйте в Тешин, тамошние заводы в Кизяк вбомбите. Ир, а ты куда? Поинтересовалась Оля. Ну, раз Берлин нашей бомбой приголубить нельзя, выбора у меня, считай, и вовсе нет. Полечу в Кизячевать верфи в Вильгельмсхафене. А это где? 40 минут после Берлина. Оль, передай Пете Стефановскому, чтобы ждал меня с 6 тоннами керосина слегка к западу от Саремы. Я там часа через 3 буду. И прикажи его прикрыть истребителями так, чтобы ни одна сука ближе 15 километров подлететь не смогла. А если Петя не успеет? Похоже, вопрос был серьезный, и Ольга на Сталина внимания уже не обращала. Тогда от Готланда пойду на 2 моторах, но он успеет. Ир, на 2 моторах ты же только на 6000 лететь сможешь, а там уже немцы летают без проблем. У меня командиром все же Ваня Доронин, он, надеюсь, над морем пролетит так, что немцев мы не встретим. Ирина Алексеевна, а может просто сбросите эту бомбу в море? Не удержался от вопроса Сталин. Да вы что, она же 1,4 миллиона стоит. Такими деньгами в море швыряться нет, на это мы пойти не можем. Все, конец связи, то есть, до свидания, Иосиф Виссарионович, я, когда вернусь, вам перезвоню, если у вас вопросы останутся. В трубке раздался неприятный писк, а затем Ольга Дмитриевна поинтересовалась. Иосиф Виссарионович, у вас вопросы остались, или перезвонить, когда она вернется? Нет, спасибо, но к вам вопрос есть. Мне передали, что вы ваши войска стреляют так, как будто у них боеприпасов сколько угодно. Ну да, практически ткфа, то есть я думаю, что это вопрос несрочный, и ответ вам лучше дать не по телефону. Даже защищенные линии могут прослушать хотя бы операторы. Я лучше приеду в Москву и на все вопросы лично отвечу. Хорошо, когда вас ждать? Сталин этот вопрос задал скорее из вежливости, но ответ его даже обескуражил. Как только с серьезными делами закончу, дня через 2-3, если ничего срочного не произойдет. Александр Андреевич Свичин старался работать спокойно, хотя зачастую это у него не получалось. То есть внешне это практически никак не проявлялось, однако нервов генералу пришлось потратить немало. Начштаба особого ЗАПВа Климовских пришлось арестовать, причем Александр Андреевич с огромным трудом удержался от того, чтобы этого упертого барана лично не пристрелить, потому что он успел отдать идиотский приказ нанести мощный контрудар и в течение 2 суток занять Сувалки и Люблин. Не расстрелял, так как Владимир Ефимович показал ему приказ Жукова, в котором именно эти слова и фигурировали, но ведь начштаб округа должен же и своей головой думать. Вторым поводом для волнений было то, что солдаты и офицеры, то есть бойцы и командиры частей РК были мало что не обучены, но еще и вопиюще безграмотны. Офицеры, работающие в учебных центрах возле Бобруйска и Могилева, каждый вечер присылали ему рапорты с удручающими характеристиками присланных на переобучение командиров. Те не только ничего не умели, так еще и учиться не желали. Впрочем, после нескольких демонстраций того, что ждет таких нежелающих в условиях военного времени, народ все же за учебу взялся всерьез. И Александр Андреевич тихо радовался лишь тому, что с комиссарами этих частей разбирался лично полковник Скорохватов. Но все же и среди командиров РК были люди вполне подготовленные, например, Андрей Терентьевич так наладил службу связи, что штаб округа имел устойчивую связь даже с каждой отдельной заставой погранвойск, что очень помогало в организации обороны. Если давление фашистов на каком-то участке границы оказывалось слишком сильным, то в течение максимум получаса это давление сбрасывалось силами авиации, а подкрепления к такому месту приходили не позднее, чем через час. Вот только маловато было этих подкреплений. Огромную, можно сказать, неоценимую помощь армии оказывал и Пантелеймон Кондратьевич. Он и лично, и весь состав комитета партии постоянно находился в пограничных областях, организовывая население как на постройку укреплений, так и более чем успешно руководил эвакуацией этого населения. Всего за 4 дня из районов между границей и первой линией обороны было эвакуировано почти 300 тысяч детей, их почти поголовно вывозили в детские лагеря в тылу, причем даже не в восточные области республики, а в Смоленскую, Брянскую и даже Калужскую области. А затем началась и эвакуация взрослого населения, хотя, по мнению Александра Андреевича, Пантелеймон Кондратьевич проявлял в этом деле неоправданную мягкость. Руководство республики постановило эвакуировать лишь желающих. Впрочем, и желающих было более чем достаточно, транспорт едва справлялся с потоком людей. И если бы не Василий Степанович Наваркин, которого лет 5 назад спецы 9-го управления перетащили из Австрии в СССР и который теперь возглавлял железные дороги республики, то просто перевести столько людей не получилось бы. Но Наваркин все же не просто так Анну получил по представлению самого Хилкова. Поздним вечером 5 июня эвакуация гражданских закончилась, и все подчиненные Свичину войска организованно отступили на подготовленную первую линию тактической обороны, на которой теперь следовало продержаться еще примерно две недели, пока не будет проведена эвакуация населения между этой и следующей, второй линией, и уже стратегической обороны, и там уже все будет проще. Все же учебные центры работали, и солдат в оборону будет поставлено заметно больше. Конечно, лишь предварительно обученных большей частью, но они уже в боях недостающий опыт приобретут. Не все, конечно, а только выжившие, но война – дело очень циничное. Ира, на вопрос товарищей о результате бомбардировки, ответила исчерпывающе. Бомба почти две минуты падала, когда она взорвалась, мы уже в 20 километрах от верфи были. Откуда я знаю, что там с верфью случилось? Но Бабах вышел на загляденье, взрыв с самолета хорошо видно было. Так что, даже если считать по минимуму взрывчик в 40 тонн тротила, то, думаю, там мало чего осталось. Но мне кажется, что получилось помощнее, это если смотреть результаты работы полутонных бомб, которые бомбардировщики Архангельского в Берлине сбросили. На Алкет ребята 5 бомб положили, и там вместо завода просто груды щебня. Вы же их фотографии видели? Видели, ответила Света, и другие тоже видели, которые они в Данциге снимали и на железных дорогах. Жалко, что у нас таких бомб почти не осталось, но полутонные-то серийно производятся. Аня говорила, что пока по 4 штуки в сутки сделать получается. Так что ребята в основном гексогеном балуются, хотя и гексоген неплохо работает. А вот что делать с меткостью. Я уже по ушам кому надо надавала, теперь ни один самолет ниже 12 тысяч опускаться не будет. Лучше 3 раза на цель слетать, чем самолет потерять. Но эти, блин, герои. Услащиво в штабе ребята работают, думают, куда оставшиеся 2 бомбы сбросить. Одну, я же одну уже сбросила. Послезавтра еще одну закончит, вся электроника уже проверена по 3 раза, сейчас заправка идет. ХМ, интересно, а когда следующие будут? Никуда ты больше не полетишь. Валя сказал, что ни хрен нам свои тушки подставлять, мы в тылу больше пользы принесем. Вася, кстати, по его приказу в Ульяновск уехал новый завод срочно запускать. Автомобильный, так его уже 4-й месяц запускают. Буханки там уже делают. Правда, пока по 2-3 штуки в сутки, но делают. А новая линия, для броневиков, там какие-то проблемы возникли. Знаю я эти проблемы, Вася мне говорил. Там что-то со сварочными автоматами. Вернется, я ему пинков надаю. Ну не получается с автоматами, так пусть ручками мужики сталь варит. У нас что, рукастых сварщиков острая нехватка? Ручками такое варить нельзя. Вася говорил, что в Чите, пока сварку танковых корпусов не наладили, местные кадры пытались ручную сварку применить, так 5 корпусов просто в металлолом ушло. Швы лопались сами, когда корпус просто краном поднимали. Я же не специалист, но как поняла, там что-то с остаточными напряжениями. Надеюсь, ты знаешь, что это слово означает, у тебя же в самолетах тоже дофига на сварке сделано. И вот нафига мы напридумывали всякого такого, что здесь и сейчас без нас вообще сделать нельзя. Я не придумывала, а вот ты, кстати... А что за новый самолет Месищев в Ташкенте к производству готовит? Л-610. Это мы взяли турболит, сделали фюзеляж на 0,5 метра потолще и на 1,5 подлиннее, центроплан на 1 метр увеличили. Ну и моторы, конечно, помощнее поставили, Архип новые моторы как не в себя штампует. В нашем будущем чехи также поступили, но у меня по чешскому аналогу вообще ничего не было. Пришлось нам с Владимиром Михайловичем своей головой думать. Оказывается, что даже у меня это получается неплохо. Вот именно, так что больше ты никуда не летишь. В смысле, бомбить фашистов? Да я и не собиралась, сейчас пару раз слетаю с Дорониным, научу его самостоятельно заправляться, а потом буду молодежь учить рычки дозаправлять. С дозаправкой они не то что Берлин, они Гамбург с какахами смешают. Гамбург — это хорошо. Кстати, ребята из института Рожанского звонили, сказали, что они могут систему теленаведения теперь делать 1050 всего, и уже могут у себя по паре штук в сутки собирать. Я думаю, что такие можно и на 500-ки термобарические ставить. Ну, это я так подумала, ведь денег-то мы найдем для них. Про деньги все вопросы Коле. Кстати, где она? Я тут подумала, что Сталину немного лишнего ляпнула, как бы он ее не взгрел. Не взгрел. Он только попросил о результатах доложить. Это уже я сделала, когда ты домой возвращалась, и потом позвонил Поскребышев и велел тебе очередную дырку в костюме сверлить. Так и сказал, пусть в белом своем костюме дырку под орден готовит, и даже две, потому что еще и под золотую звезду дырка потребуется. Еще велел представить список всех, кто с тобой немцев бомбить летел, так всем по знамени, а командирам, по герою решено дать. Хех, Марк Лазаревич героя на 16 лет раньше получил, но заслужил парень. Это он решил, что трех бомб на Алкет мало, а потом остальные на обратном пути по железнодорожным узлам раскидал. И да, пока он про звезду не знает, пойду еще раз надаю ему по ушам за то, что железку бомбить приказал с 2 километров. А то герою козью морду вроде и не солидно показывать. Василий Иванович Кузнецов первые сутки войны пребывал в состоянии, близким к шоку. Вообще-то он был уверен, что Германия ни при каких условиях на Советский Союз не нападет, поэтому даже сам факт нападения он воспринял как максимум очередную провокацию. Но больше всего его поразило то, что уже в 6 утра он получил приказ беспрекословно выполнять указания руководства НКГБ, а указания эти были, ну, во-первых, указывать ему, генерал-лейтенанту, стал генерал-майор, а во-вторых, откровенно говоря, приказ месячной давности об отправке всех неисправных танков в Минск на ремонт был, в общем-то, правильным, но утренний, передислоцировать все оставшиеся танки в Гродно он поначалу счел немецкой фальшивкой, а когда этот приказ был подтвержден лично товарищем Пономаренко, дозвонившегося в штаб армии в Белостоке, генерал решил, что это откровенное предательство, настолько наглое, что он не выдержал и лично помчался на границу защищать советскую родину. Но уже к обеду до него начало доходить, что родину и без него есть кому защищать, когда своими глазами увидел, кто и как этим занимается. Все же, спасибо генералу Григорьеву, связь в армии была на высоте, и про то, что очень тяжело было под Августовым, генерал уже выяснил на Белостокском аэродроме, откуда он поначалу решил лететь на фронт, но не вышло. Ему просто отказали в отправке машины, поскольку аэродром был перегружен отправкой и приемом бомбардировщиков. А через 2 с лишним часа доехав до Августова на автомобиле, он вообще перестал понимать, что происходит. Еще перед въездом в город он увидел несколько сгоревших танков, причем танков немецких. И танки эти стояли, или лежали, было непонятно, возле блокпоста, через который его, командующего армией, просто не пустили. Правда, дежурящий на блокпосту боец пообещал связаться с начальством, так что какое-то время генерал наблюдал, как танки КВ-2, его танки, подтаскивали к уже имеющейся куче новые горелые машины. Прождав почти час и не дождавшись ответа, боец сказал, что, наверное, начальство сильно занято, пока не отвечает. Василий Иванович подошел к очередному КВ и, вызвав командира, сам спросил его, что же тут, собственно, творится. Ему было о чем спрашивать. За прошедший час мимо него по дороге прошла небольшая, в 12 машин, генерал специально их пересчитал, колонна танков БТ-7. Объехать блокпост генерал не решился. По дороге непрерывно шли грузовики, набитые гражданскими и их скарбом, бойцы шагали большими колоннами, еще было очень много пушек, влекомых лошадьми или, чаще, тракторами, так что он понял, что по дороге просто здесь не проехать. Товарищ генерал-лейтенант, доложил вылезший из танка майор, представившийся командиром танкового батальона, у меня 2 роты заняты на вытаскивании подбитых немецких танков, но для этого подходит только КВ и Т-34, а остальные танки передислоцируются в тыл. Я тут еще и пехотинцев видел, они тоже передислоцируются. Да, приказ был всем отсюда уходить в Гродно, а дальше, куда прикажут. То есть обороняться никто даже не думает. Василия Ивановича буквально душила злость. Но он все же понимал, что майор во всем этом вообще не виноват. И танки фашистские вон откуда-то таскает. Оборону колхозники держат, у них это очень неплохо получается. Какие такие колхозники? Из временных колхозов НКВД. Их тут, оказывается, довольно много. Они уже через час после начала на все заставы приехали, со своим оружием. А нас, то есть тяжелые танки, начальник городского отдела НКГБ, отправил им помогать трофеи вытаскивать. То есть танки эти горелые. Они что же, танки германские так жгут, что им помощь только в перетаскивании нужна. Да, у ребят на мотоциклах стоят пусковые установки ракетных снарядов. Говорят, это специальные ракеты, противотанковые. Я их в работе видел. Они в танк попадают чуть ли не за 2 километра. Сказали, что ракеты эти управляемые, По проводам управляются, так они почти каждым пуском танк немецкий сжигают. От ракеты этой взрыв такой, как от тяжелой гаубицы, огонь, думаю, километров за 5 видно. А еще, бывает, танк внутри взрывается, если ракета броню пробивает и внутрь влетает, наверное, так обломки этой брони на полкилометра разлетаются. Мы сюда пока таскаем те, у которых ходовая не разбита, а те, которые вообще взрывались, они на грузовиках специальных вытаскивают, с прицепом, который они тралом называют. А что наши танкисты обрадовались и решили в бой не идти. Они нас сами с утра в зашей погнали, сказали, что нечего под ногами у них путаться и жестянки наши под фашистские пушки подставлять. Жестянки. Утром командир роты Т-26 собрался было на границу идти, немца штурмовать. Но их командир один, с петлицами подполковника, остановил. Приказал на пару минут танк оставить, а потом какой-то колхозник этот танк из пулемета расстрелял. А подполковник этот и спрашивает: «Вы на этом металлоломе решили фашиста бить? Валите», — говорит, — «нахрен отсюда, без сопливых разберемся. Товарищ генерал, я не знаю, что это за пулемет такой, но у него каждая пуля наш танк насквозь пробила. Про противотанковые ружья я раньше слышал, а вот про противотанковые пулеметы как-то не приходилось. А если у них пулеметы такие, то какие же у них пушки? А пушки есть, причем двухствольные». К 10 утра к Кузнецову из города все же подъехал какой-то колхозник. То есть генерал поначалу решил, что колхозник. Уж больно непривычно тот был одет. Но оказалось, что подъехал старший майор НКГБ, и подъехал лишь за тем, чтобы арестовать командарма за, как он сказал, бездействие в боевых условиях. Впрочем, товарищ старший майор, посадивший Кузнецова в свою машину, отправляющуюся в Гродно, генерала успокоил: «Это для вашей же безопасности я вас арестовал». «Что значит для безопасности? Если вы думаете, что вы тут один такой генерал, со страху голову потерявший, я фашиста не испугался, и готов его бить, как прикажет партия и правительство». «Готовы? Вот и отлично. Только вы не боец рядовой, а командир армии, и вот вместо того, чтобы этой армией командовать, 4 часа проболтались хрен знает где. Это бывает, растерялись и забыли, что от вас страна ждет. А у нас денек отдохнете, с мыслями соберетесь, и осознаете, что не просто так форму носите. Ну и задачи свои новые узнать успеете и обдумать, как их решать будете. Не спеша и без паники». «Без паники, а из города гражданские колоннами прут. Это тоже без паники?» «Именно так. Границу мы сможем продержать еще максимум сутки, поэтому город решено эвакуировать. Но эвакуация тоже идет именно по плану. Сами видели, просто внимания от волнения не обратили. Гражданские идут именно колоннами, но идут, никаких заторов на всей дороге до Гродно нет и не будет. Это пока фашист авиацию на дорогу не навел. Думать тактически вы уже снова можете, что радует. Но об авиации не беспокойтесь. Дорога от нее полностью прикрыта. И истребителями из Гродно, и зенитками». «Дорога, зенитками, это сколько же? Сколько надо? И вообще, до Гродно лучше помолчите, а то в сердцах лишнего наговорите. А у нас генералов острая нехватка». 6 июня Петруха всех огорошил новостью о том, что Норвегия под сильным давлением британцев подписала союзнический договор с Финляндией, имея при этом такой же договор с самой Британией. И неприятность заключалась не столько в договоре, как в том, что в Норвегию англичане отправили 50 тысяч своих солдат, а еще 400 летчиков с самолетами, хотя больше половины этих летчиков оказались поляками, а самолеты, причем вообще все, были французскими. «А ты в этом точно уверен?» – поинтересовалась Гуля. «Мне шведские друзья капнули, британцы просили разрешения через них самолеты отправить. И что, формально не разрешили, но есть мнение, что сбивать эти самолеты, когда они из Осло в Турку полетят, шведы не будут». «Озабоченность, конечно, выскажут и даже может протест заявит, но воевать шведы точно не будут. То есть нам теперь и с британцами воевать?» — расстроилась Аня. «Я подозреваю, что солдаты тоже в большинстве поляками окажутся. То есть мы, когда продавливали отправку поляков на Туманный остров, облажались. Обидно», — высказала Петрухе свое мнение жена. «Эти поляки всяко нам нахрен не нужны были. Кормить целый год 300 тысяч дармоедов, за этим в Лигу сексуальных реформ. Не поляки, так французы какие-нибудь или как их, гуркхи в общем, кого-нибудь англы нашли бы. Но если я насчет поляков прав, то теперь у Сталина никаких моральных обязательств перед поляками не будет. Ты уверен, что с ними воевать придется? Мы же немца на границе довольно крепко попинали, может, финики засуд нападать? Был бы рад безмерно, но скорее всего не засуд. Во-первых, Маннергейм там волну национализма поднял по поводу отнятых территорий, во-вторых, их британцы вперед пихают, а в-третьих, мы же сегодня с границы-то отошли и, как BBC радостно сообщила, полностью покинули территорию независимой Литвы, из чего они решили, что русское наступление провалилось, а про германские потери они скромно умалчивают. Немцы тоже о потерях умалчивают, а нашим сводкам они вообще не верят, заметила Оля. Ага, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Если бы товарищ Жуков, как истинный младший унтер, полностью просрал оборону Украины, немцы уже Бердичев заняли и до Житомира им теперь идти пару дней всего. Немцы сообщают, что там они сожгли больше 4000 наших танков и завалили 1000 с четвертью самолетов, а это, к сожалению, чистая правда. А Совинформбюро лишь сообщает, что враг понес тяжелые потери, и кому иностранцы поверят. Блин, а нам помощь-то уже нечем получается. Если финики воевать начнут, то придется север прикрывать. А чем? Яков Александрович говорит, что будет не сладко, но мы выстоим. Одно то, что мы сэкономили минимум 400 тысяч бойцов, уже крупный успех. Еще пара недель, и большая часть из них будет уже готова воевать. Сейчас да, на север нам выставить почти нечего, но числу к 15-му. Оль, кончай агитировать нас за советскую власть. Надо думать, что с Украиной делать. Петруха у нас военных, даже если гулю считать, ровно 2 человека. Про Украину сейчас думает товарищ Сталин, еще немного думает Яков Александрович, а нам надо думать сугубо стратегически, в рублях и копейках думать, и думать, как сделать так, чтобы рубли в копейки не превратились. Войну выиграет экономика, и тогда именно экономика выиграла, и уж тем более сейчас. Вася когда из Ульяновска возвращается? Послезавтра обещал, ответила Ира. А он тебе зачем? Мне нужны относительно точные цены на БРДМ, которые он там выпускать собрался, чтобы знать, сколько этих во всех отношениях приятных машинок мы сможем выдать фронту. Ну, сколько сможем, столько и выдадим. В Москве сидит один очень неглупый товарищ, Шапошников его фамилия. И вот он, зная, в том числе, сколько железных бардаков ему в нужное время выдаст завод, очень точно подсчитает, когда в том числе и на Украине СССР сможет творящийся, и совершенно не железный, бардак пресечь. Ладно, не буду его дергать, послезавтра, так послезавтра. Надеюсь, за 2 дня ничего страшного не произойдет. Однако Олины надежды не оправдались. 7 июня Финляндия вступила в войну, и очень даже резко вступила. К вечеру финны окружили Выборг. Правда, на этом их успехи и закончились. Ира, пробормотав что-то вроде «ну, финики, сами напросились», отправила к Выборгу всю группировку турбовинтовых арок, и не то что дальнейшие продвижения, но даже просто снабжение финской армии в том районе временно прекратилось, самолеты базировались на аэродромах Шоссейная и Левашова, так что летать было недалеко и в сутки каждый самолет выполнял по 4, а то и по 6 боевых вылетов. Кроме того, и армейская авиация на классических Ар-2 ежедневно выполняла по 3 боевых вылета к Выборгу, они базировались на корпусном аэродроме и частью на Бычьем поле, причем помешать бомбардировкам финны не могли. Ира перегнала на комендантский аэродром сразу 3 эскадрильи Лу-7, которые финских французов опускали на землю как мишени утка в тире. Эти истребители вообще в воздухе почти все время находились, благо на каждую машину было по 3 летчика. Ира послала в Ленинград и всех курсантов Суворовского летного училища. В целом и на финском фронте дела шли терпимо, хотя в Боровичах никто не считал, что это надолго. Все же просто по численности бойцов кроваво-гобнинская армия очень сильно уступала врагу, а люди, они просто устают. Так что все силы бросались на то, чтобы обеспечить РККА новой техникой, но ведь это было делом отнюдь не быстрым. Так что вызов в Москву попаданцы восприняли как вынужденный, но полезный для измученных организмов отдых. У прибрежных лос, у высоких круч. Иосиф Виссарионович с интересом глядел на собравшихся в его кабинете товарищей. Правда, не совсем тех, кого он ожидал, точнее некоторых из тех, кого он ожидал увидеть, здесь не было, и он сразу же поинтересовался, а почему я не вижу товарища Сухова, он сейчас сильно занят, ответил Петр Евгеньевич, ствол гаубицы в полную негодность приходит за неделю, и он в Гомеле срочно налаживает линии по восстановлению этих стволов. То есть там только одна сейчас работает, но этого крайне мало, вот он еще 4 и запускает. Я что-то не слышал, что гаубица из строя за неделю выходит. Нам просто приходится стрелять из них много. Обычно ствол выдерживает порядка 3000 выстрелов, и если выпускать по 500 снарядов в сутки. Да, я как раз и об этом спросить хотел. Мне докладывали, что вы снаряды вообще не жалеете. А чего их жалеть-то? Я где-то слышал, что один вовремя не выпущенный снаряд – это 5-10 погибших наших бойцов. Но снаряд делается за час, а боец – 20 лет, так что даже чисто экономически. Вы все на экономику переводите, это я уже усвоил. Но когда снаряды закончатся? Они не закончатся, негромко ответила Оля. Я уже не говорю, что у нас на складах хранится почти 20 миллионов только гаубичных снарядов, так еще и заводы ежесуточно их 40 тысяч производит. Уже 40 тысяч, а через месяц, я надеюсь, суточный выпуск достигнет 1055-60. Это только на заводах 9-го управления. Вы опять об этом никому не сообщили? Ну, допустим, вы изготовите столько корпусов, а чем их наполнять? Ведь производство тола, тринитротолуола много не нужно. Только саратовский завод удобрений ежесуточно производит 500 тонн уротропина. И какое это имеет отношение? Из уротропина получается гексоген, а если его смешать с толом, цирезином и алюминиевой пылью, то получается взрывчатое вещество, которое в полтора раза мощнее тола. Продукция одного только саратовского завода обеспечивает выпуск 800 тонн такой взрывчатки в сутки. А еще у нас работают заводы в Кременчуге, в Экибастузе, несколько мелких, производящих до сотни тонн в сутки. Так что у нас проблемы не со взрывчаткой, а именно с корпусами снарядов. Но когда мы все наши заводы переведем на круглосуточную работу, проблема эта решится. Где-то к началу июля. Хорошо. Вообще-то мы пригласили вас, чтобы подумать над другой проблемой. Вы практически управляете фронтом в Белоруссии, на северо-западе и, как я понимаю, на севере. И управляете хорошо, в целом хорошо. А на Украине? Про украинские проблемы, это не к нам. Войска 9-го управления, между прочим, держат фронт в 1300 километров, начал было Петруха, но Сталин договорить ему не дал. И отлично держат, почти отлично. Именно поэтому я вас и пригласил, чтобы узнать, чем вы можете помочь нашим войскам на Украине. Чтобы помочь нашим войскам на Украине, нужно сначала расстрелять в хреном собачьем предателей Хрущева и Жукова, злым голосом ответила Ирина. Почему вы их считаете предателями? А вы разве нет? Вот, товарищ Свичин подтвердит. За полторы недели боев в Белоруссии, тяжелых, между прочим, боев, мы отошли на 30 километров, на заранее подготовленные позиции отошли, понеся невосполнимые потери примерно в 6 тысяч человек. А Жуков успел пробежать больше 400 километров, потеряв почти 300 тысяч бойцов. И больше 100 тысяч красноармейцев у него немцам в плен попали. Сталин вопросительно взглянул на Свичина. «Я тоже считаю Жукова откровенным предателем. Полковник Дементьев, командир 99-й дивизии, уже второго отбил у немца Перемыши, бездарно сданный немцу ставленником Жукова, и 5 дней держал оборону, не давая немцам наступать на Львов, но Жуков, через день после приезда в Киев, приказал ему город оставить. Я это точно знаю». Мы в 99-ю дивизию со 2 числа отправляли снаряды и патроны самолетами, потому что по приказу Хрущева дивизии боеприпасы вообще не поставлялись, а после сдачи Перемышля немцы за день дошли до Львова и начали наступать в сторону Бердичева и Житомира. Первый уже немцам сдан, Житомир фашисты возьмут не сегодня-завтра. Это предательство. Но ведь вы тоже отступили, может, на Украине у немцев превосходство в силах было больше? Против наших войск фашисты выставили более 2 миллионов человек, а против Жукова – меньше 1,5. У нас на фронте около 100 тысяч бойцов плюс 75 тысяч пограничников, у Жукова было 870 тысяч и чуть больше 100 тысяч пограничников, и в ближайших тылах больше 500 000. Но вы отступили, и именно ваше отступление привело ко вступлению в войну Финляндии. И сейчас Выборг уже в окружении. А я говорила, тут же влезла Оля. Выборгскую губернию нужно было у финнов забирать целиком, в тех границах, в которых ее Александр финикам передал. Ольга Дмитриевна, ваше мнение, безусловно, очень важно для нас, но договорить Сталин не смог, его прервал громкий хохот Светланы, Ирины и Петрухи. Да и Ольга как-то виновато заулыбалась. «Я сказал что-то смешное», — удивился Иосиф Виссарионович. «Нет, извините нас», — так же, со слегка виноватым лицом ответила Оля. «Это просто наша внутренняя шутка такая дурацкая, не обращайте внимания». «Ну хорошо, Ольга Дмитриевна, вы все рассматриваете с точки зрения экономики, а нам приходится и политические моменты учитывать. Мы не могли вернуть всю Выборгскую губернию, поскольку это привело бы к серьезным проблемам во взаимоотношениях с Британией и Америкой. Но это дело прошлое, сейчас нам важен сам факт вступления Финляндии в войну. По этому поводу не волнуйтесь», — в разговор снова вступила Ира. «Фиников мы с воздуха за месяц в кизяк вбомбим. Я лично это обещаю и готова за свои слова нести ответственность. Насколько нам стало известно, в Финляндию направлено очень много самолетов из Франции, а еще и Британия теперь собирается сколько-то направить. Мы, конечно, по дипломатическим каналам заявили Британии протест». «Иосиф Виссарионович, утром в Боровичи долетели, наконец, из Комсомольска самолеты Сухого и Бортини. Немного, 26 Су-6 и 52 Ил-29, но этого хватит и на уничтожение всей авиации фиников, и на уничтожение их армии. Ну, если учитывать и 7 десятков новых Ар-2, конечно. 26-52 вы серьезно считаете, что этого достаточно? Нет, конечно. Но для дельфинов Бортини, это самолет так называется, любой французский самолет, как мишень в тире. У них скорость около 800 км в час, маневренность выше, чем у «Чайки», два пулемета 12-миллиметровых и пушка 23 мм. А то, что дельфинов у нас всего полсотни пока, так подготовленных летчиков у нас сейчас хватит, чтобы их в воздухе по 12 часов в сутки держать. Они сделают Финляндию бесполетной зоной за пару дней, все, что поднимется выше метра над землей, в эту землю и воткнут. А отправить эти самолеты на Украину не выйдет. Самолетам нужно специальное обслуживание, а его мы пока можем только на трех аэродромах обеспечить. На Кудыкинском, это у нас, неподалеку от Боровичей, в Левашово и под Мурманском. Тоже и к штурмовикам Сухого относится, к сожалению. Я хотела подобные аэродромы выстроить в районе Житомира и Винницы, но Хрущев категорически запретил. Впрочем, это дело прошлое. То есть 9-е управление на Украине ничего сделать не может, или не хочет. Товарищ Сталин, снова в беседу вступил Свичин, сейчас что-то сделать на правобережье просто поздно. Если мы начнем буквально из штанов выпрыгивать, то, возможно, сможем выстроить оборонительную линию по Днепру от границы с Белоруссией до примерно Запорожья, а ниже, скорее всего, успеем ее создать по линии Днепропетровск, Кривой Рог, Николаев. Гарантированно, по рекам Саксагани и Ингулиц, а дотянуть ее до Ингула мы можем лишь постараться. Но для этого Хрущева с его предательскими инициативами необходимо убрать, с ним мы ничего не сделаем. «Хрущева нужно расстрелять», — тихо произнесла Ольга. «Если вы, Иосиф Виссарионович, его не закопаете, то он закопает вас, и я не шучу».